Глава третья. Пугу-пугу-пугу. «Уже поздно», — отвечал ей граф Панин. «Конфедерации Бара, разогнанные Компутовым войском, бьют челом Мустафе и Марии Терезии, войну на Россию накликивая. Черная туча на юге застилает горизонты наши, а зверства, конфедератами учиняемые, не передать словами. В отмщении же им выступает сила новая, для нас тоже опасная, гайдамаки вольные. А для дел польских нужен человек скорейший, яко метеор, чтобы в един миг являлся там, где надобна рука решительная». Екатерина сказала, поправляя прическу, что Россия талантами не обижена, и велела звать Александра Васильевича Суворова. «А кто скорее его марши производит? Нету таких». Теперь следовало размерить каждый шаг Алексея Михайловича Обрезского, чтобы посол мог правильно ориентировать себя в новых условиях войны с конфедератами и восстания гайдамацкого. Инструкции для посла были перебелены, разложены по пакетам, поверх них императрица оттиснула свою личную печать с изображением улья с пчелами и девизом «Полезное». Честь ехать без отдыха от берегов Невы до Босфора выпала сержанту Семеновской лейб-гвардии, хорошему парню Алешке Трегубову. «Вези, молодец, гладкой дороги тебе». Трегубов добрался уже до Яс, и здесь турки на кордоне пустили в него стрелу. Конь рухнул, пронзенный насмерть, янычары сорвали с курьера сумку с дипломатической почтой, но в Петербурге ничего об этом не знали. Екатерина, подумав, велела заготовить два указа. Первый — А. В. Суворову присвоить чин бригадира. Второй — Г. А. Потемкину состоять при дворе камергером. Пути дороги этих людей еще не перекрещивались. Молодые ребята. Кто их знает? Да никто не знает. «Пугу-пугу, пугу!» — понукал лошадей гайдамак. Вольная степная птица, он весь в призыве гайда, и редко кто его гонит, чаще он за врагом гонится. Для власти — разбойник, которого петля ждет, для народа — защитник, которому в любой хате уготовано укрытие, чарка горилки и добрый шматок сала. Когда возникла барская конфедерация, а на шляхах заскрипели виселицы для крестьян украинских, тогда Максим Железняк намочил в дегте рубаху, натянул ее на голое место, сверху кабиняк накинул и призвал товарищество постоять за волю общенародную. Вставали от земли старый млад, говоря: «Не дай Боже в шинку помереть! Поховали б, товарищи, в чистом поле, то над тем курганом выпалили б с гарматы. Нехай знает вся краина, що не псина сдохла, то казак вильный сгинул». Хоронясь в гущавинах леса, по балкам да по оврагам, минуя рогатки кордонные, Железняк перешел границу. Перед гайдамаками пролегла правобережная Украина, замученная панством да ксензами, обобранная догола шинкарями да арендаторами. «Пугу, пугу, пугу!» От клича этого трепетал мир басурманский. Веками. А теперь шинкари и шляхетство надменные не стыдились бегством спасаться. Лучше жизнь лыковая, нежели смерть шелковая. На площадях сел и местечек Максим Железняк показывал народу золотую грамоту Екатерины II с печатями и подписями ее личными, призывал: «Вставай все под хоругви царицыны!» С налету взял Жаботин, потом наскочил на Лисянку и ее взял. А толпа восставших росла, всюду возникали новые отряды, новые атаманы: Журба, Шила, Бандура, Швачка, Пикуль, Саражин, Москаль, Нос и прочие. Брали замки уговором, именем Екатерины II, а коли не открывались ворота, ломали священные брамы ядрами. По велению матушки Катерины «Постоим все за Украину, отбывать панщину не станем, жито и сено да солома наши отныне будут, кабанов режьте и ешьте, пугу, пугу, пугу». Впереди лежала Умань, замок-крепость, личная резиденция киевского воеводы князя Салезы Потоцкого. Здесь их ждал Гонта. Хороший сотник на Умани, Иван Гонта. Поверх жупана его кунтуш богатый, на нем рукава в размах откидные вылеты. Кушак-пас плотно облегал стройное гибкое тело, а на пасе бренчала кривая дамасская сабля. Вокруг шеи сотника тугие белые воротнички, он их застегивал запонкою с рубином. Панды и только. А вышел Гонта из крепостных, но полюбился князю Потоцкому, тот его грамоте и языкам обучил. Умом да храбростью Гонта в сотники вышел. Потоцкий ему деревни свои подарил, россоши с осадовкой. Богатый дом у пана Гонты, ладная и добрая жинка, загляденье, и дочки Гонтовы, портреты семьи уманского сотника висят в храме села Володарки, где Гонта церковным старостой. Но иногда нападало на Гонту раздумье, даже отряхивался. «Да вжеж, що буде, то и буде, а буде, що Бог даст». Шляхта поместная не могла забыть, что Гонта в тех же россошах мальчиком гусей пас. Его шельмовали, как хама и быдло. С бритой головы сотника печально спадал оселедец казачий. Длинные черные усы свисали вдоль глубоких складок лица. Меж тем вольные костры гайдамацкие уже осветили дебри окрестные. Максим Железняк подступил к Умани. А крепость была сильна артиллерией, стерегли ее жолнеры и надворные казаки, которыми сам же Гонта и командовал. В базилианской коллегии 400 богословов взялись за ружья, а панство звенело саблями, заседая в цукернях. Знатного пана Цесельского уже предупредили, что Иван Гонта вот-вот переметнется к гайдамакам. Родная кровь Железняка ближе ему чужой крови Салезы Потоцкого. Время было нецеремонное. Гонту заковали в цепи, повели на площадь вешать. Но жена полковника Обуха раскричалась, что по наговорам нельзя людей казни предавать. Кого еще любит Салезы Потоцкий, как не Гонту? Это так. И потому пан Цесельский задумался. Ладно, решил... «Веди, Гонта, сотню свою на синюху!» Глянул Гонта на петлю, что болталась над ним. До самой земли поклонился он доброй пани Обух, крикнув ей по латыни: «Бог воздаст счастье детям и внукам твоим!» Прямо с эшафота вскочил на коня и увел казаков в лес. А там на поляне красный ковер разложен, на ковре сидят Максим Железняк с атаманом Шило, горилку пьют. Обрадовались оба. «Эге, сотник, садись рядом с нами!» Гонта и Железняк наказали Шиле взять сотню гайдамаков и скакать к городу Балта, куда сбегались все конфедераты барские после разгрома. Кого настигнут, сечь саблями. «Да Балту гляди, с турецкую Галтой не спутай!» «Не спутаю», и Шило с отрядом ускакал. Умань гайдамаки брали штурмом. Бесстрашно под огнем пушек взломали брамы и хлынули в улицы города. Пощады никому не давали. Кровь за кровь, око за око.